Студия «Ардис» представляет. Эмиль Золя. Лурд. Читает Наталья Домирецкая. Первый день. Глава первая. На ходу поезда, когда богомольцы и больные, теснившиеся на скамейках вагона третьего класса, оканчивали гимн «Аве Мария Стелла», который они запели при выезде из Орлеанского вокзала. Мари, приподнявшись со своего страдальческого ложа, увидала бастионы. «Ах, укрепление!» — воскликнула она радостным тоном, несмотря на свои страдания. «Наконец-то мы выехали из Парижа и пустились в путь!» Герсен, ее отец, сидевший напротив, улыбнулся при виде радости дочери, тогда как аббат Пьер Фроман, смотревший на молодую девушку с братской нежностью, забывшись, заметил вслух в приливе тревожной жалости. «Да, и нам придется ехать до завтрашнего утра. Мы прибудем в Лурд только в 3:40, более 22 часов езды». Было половина шестого. Солнце только что взошло, сияя в чистом воздухе восхитительного утра. То была пятница, 19 августа. Однако густые облачка на горизонте предвещали уже томительно знойный день с грозою. Косые солнечные лучи пронизывали отделение вагона, наполняя их крутящейся золотистой пылью. Мари снова, впавшая в тоску, проговорила про себя. «Да, 22 часа. Боже мой, как еще долго!» Отец помог ей опять улечься в узкий ящик, вроде жёлоба, служивший ей жилищем вот уже 7 лет. В виде особого снисхождения на поезд были приняты 2 пары колес, которые снимались и прилаживались к этой койке, чтобы катать в ней больную. Стиснутая между досками своего подвижного гроба, молодая девушка занимала 3 места на скамейке. Она оставалась минуту, закрыв веки, со своим исхудалым землисто-бледным лицом, похожая на хилого ребенка, несмотря на свои 23 года, но тем не менее прелестная в рамке великолепных, истинно царственных белокурых волос, пощаженных болезнью. Одетая крайне просто в черное платье из дешевенькой шерстяной материи, Мари повесила себе на шею свой билет, дававший право на бесплатный проезд с ее именем и номером. Она сама потребовала этого унижения, не желая вводить в расходы родных, мало-помалу впавших в нужду. Вот почему бедняжка находилась тут, в 3-м классе белого поезда с особенно трудными больными, в самом страдальческом из 14 отправлявшихся сегодня в Лурд поездов, вмещавшим, кроме 500 здоровых богомольцев, около 300 несчастных, изнуренных слабостью, скорченных болезнью, которых мчали на всех парах с одного конца Франции до другого. Досадуя на себя, что опечалил Мари, Пьер продолжал смотреть на нее с видом растроганного старшего брата. Ему только что минуло 30 лет. Он был бледен, худощав, с широким лбом. Распорядившись всем, что требовалось для путешествия, до самых мелочей, молодой аббат непременно захотел сопровождать больную и с этой целью записался вспомогательным членом в попечительство о страждущих во имя Божьей Матери Спасительницы. На его сутане виднелся красный крест с оранжевой каемкой, отличительный знак братьев милосердия. Что же касается Дагерсена, то он приколол к своему жакету из серого сукна только маленький алый крестик паломника. Путешествие, по-видимому, восхищало его. Он выглядывал из окна и беспрестанно вертел своей головой, похожей на голову ласковой рассеянной птицы и очень моложавой с виду, хотя ему перевалило уже за 50. Но вот в соседнем отделении, несмотря на жестокую тряску, вырывавшую тяжелые вздохи у Мари, сестра Гиацинта поднялась с места. Она заметила, что солнце так и печет молодую девушку. «Спустите-ка штору, господин аббат, пора нам хорошенько устроиться и приняться за свое маленькое хозяйство». В своем черном платье монахини ордена Успения, причем эта одежда оживлялась белым чепчиком, белым апостольником и длинным белым передником, сестра Гиацинта улыбалась, обнаруживая неутомимую деятельность. Ее молодость сказывалась в румяных губах маленького рта, в глубине прекрасных синих глаз, выражавших постоянную нежность. Она была не просто хорошенькой, но восхитительной, тоненькая, стройная, с грудью мальчика под надгрудником фартука. Славного мальчика с белоснежным лицом, от которого так и веяло здоровьем, весельем, невинностью. «Однако солнышко припекает нас очень порядочно. Будьте так добры, сударыня, спустите и вашу штору». Сидевшая в углу рядом с монахиней госпожа Дожонкьер держала на коленях небольшой саквояж. Она медленно спустила штору. Полная брюнетка эта женщина была еще красива, хотя имела уже 24-летнюю дочь Реймонду, которую ради приличия посадила в вагон первого класса вместе с двумя дамами-попечительницами, госпожою Дезаньо и госпожою Вольмар. Сама же она, состоя директрисой одной из палат госпиталя скорбящей Божьей Матери в Лурде, не покидала своих больных. На дверях отделения снаружи качалась карта с расписанием, где под именем госпожи Дежанкьер были выставлены имена двух сопровождавших ее сестер общины Успения. Оставшись вдовою после смерти разорившегося мужа и живя очень скромно с дочерью на каких-нибудь 4-5 тысяч франков годового дохода в глубине двора в улице Вано, она отличалась неистощимой благотворительностью, посвящая все свое время деятельности попечительства Божией Матери-Спасительницы. На ее платье из темного поплина цвета кармелит также был нашит красный крест попечительства о страждущих, где она трудилась с неутомимым усердием. Несколько гордая по натуре, любившая, чтобы ей угождали и окружали ее вниманием, госпожа Дежанкьер с особенным удовольствием совершала это ежегодное путешествие, доставлявшее пищу ее сердцу и страсти к благотворительности. «Вы правы, сестра, нам надо устроиться. Не знаю, зачем я вожусь вот хоть бы с этим мешком?» И она подсунула его рядом с собою под скамейку. «Постойте!» — сказала сестра Гиацинта. «У вас под ногами жбан с водою, он вам мешает». «Нет, уверяю вас, оставьте его, надо же ему где-нибудь стоять». Тут обе женщины, как они выражались, занялись своим хозяйством, чтобы провести здесь поудобнее почти целые сутки со своими больными. Им было досадно, что они не могли взять в свое отделение Мари, которая непременно захотела ехать вместе с отцом и Пьером, но через низкую перегородку можно было свободно видеть друг друга и переговариваться. Да и вообще, весь вагон из 5 отделений, по 10 мест каждое, представлял как бы одну комнату, общий подвижной зал, который можно окинуть одним взглядом. И среди необитого ничем желтого дерева стен и перегородок под выбеленной обшивкой потолка здесь была настоящая больничная палата с беспорядком и разбродом походного лазарета, устроенного на скорую руку. Наполовину спрятанные под скамейкой выглядывали оттуда разные принадлежности, необходимые для трудных больных — тазы, губки, половые щетки. Кроме того, так как на поезде не принимали багажа, то пожитки путешественников громоздились понемногу везде. Тут были и чемоданы, и деревянные некрашенные ящики, и картонки со шляпами, и саки. Жалкая груда старых потертых вещей, скрепленных кое-как бечевками. То же самое продолжалось и выше. Одежда, свертки, корзины, подвешенные на медных крюках, безостановочно болтались в воздухе. И посреди всего этого хлама трудные больные на своих узких матрацах, занимавшие по несколько мест, тряслись, уносимые грохочущими толчками колес, между тем, как другие страдальцы, бывшие в состоянии сидеть, прислонялись спиною к перегородкам, к подушкам с мертвенно-бледными лицами. По правилам, в каждом отделении должна была находиться особая надзирательница из дам, добровольно взявших на себя уход за страждущими. На другом конце вагона помещалась еще монахиня общины Успения по имени Клэр Дез Анж. Богомольцы из числа здоровых вставали уже со своих мест, пили и ели. В середине было даже отделение, где поместились одни женщины, 10 паломниц, теснившихся рядком, молодых и старых, все одинаково некрасивые, жалкие и печальные. Оконных стекол не решались опускать ради чахоточных больных. В вагоне начиналась жара и распространялся невыносимый запах, который как будто постепенно развивались от тряски быстрого хода на всех парах. В Жювизи прочитали молитвы по четкам. Пробило 6 часов. Поезд мчался, как буря мимо станции Бретеньи, когда сестра Гиацинта поднялась с места. Она руководила молитвенными упражнениями, программа которых выполнялась большинством паломников по маленькой книжечке в синей обложке. «Теперь приступим к Анджелу, дети мои», сказала монахиня, улыбаясь, с материнским видом, придававшим ей столько кроткого очарования при ее крайней молодости. Снова было повторено несколько раз ангельское приветствие Богородицы. Когда богомольцы кончили, Пьер с Мари заинтересовались 2 женщинами, сидевшими в 2 других углах их отделения. Одна, помещавшаяся в ногах молодой девушки, была худощавая блондинка, очевидно, из буржуазии, лет за 30, поблекшая раньше времени. Она стушевалась, не обращая ничем на себя внимания, в своем темном платье, с выцветшими волосами и осунувшимся страдальческим лицом, выражавшим безграничную покорность судьбе и глубокую печаль. Против нее на скамейке Пьера сидела ремесленница тех же лет в черном чепчике с чертами, изможденными нуждой и тревогой. Она держала на коленях 7-летнюю девочку, страшно бледную и до того исхудавшую, что ей едва можно было дать 4 года. Заострившимся носом, закрытыми и посиневшими веками на восковом личике малютка лежала неподвижно и не могла ничего говорить. Она только жалобно стонала, и эти чуть слышные стоны каждый раз надрывали сердце матери, склонявшейся над нею. «Не хочет ли она винограду?» — застенчиво предложила дама, не сказавшая до тех пор ни слова. «У меня есть виноград в корзинке». «Благодарю вас, сударыня», — отвечала работница. «Моя дочь не ест ничего, кроме молока. А я захватила с собою про запас целую бутылку». И, уступая потребности несчастных делиться с людьми своим горем, женщина рассказала свою историю. Звали ее госпожой Винсан. Муж ее, позолотчик по ремеслу, умер от чахотки. Оставшись одна с маленькой Розой, которую она страстно любила, вдова неутомимо трудилась, чтобы воспитать ее, добывая себе пропитание швейной работой. Но тут ребенок стал хворать. Вот уже 1 год и 2 месяца, как он не сходил с рук матери, и, страдая все больше и больше, весь истаял у нее на глазах. Однажды она, никогда не ходившая к обедне, случайно зашла в церковь в приливе отчаяния, умоляя об исцелении своей малютки. Вдруг ей послышался голос, повелевавший отвезти девочку в Лурд, где Пресвятая Дева сжалится над нею. Не имея никого знакомых, не зная даже, как устраиваются паломничества, госпожа Винсан задалась одной мыслью — заработать и скопить денег на поездку. После того она прямо взяла билет и отправилась в дорогу с оставшимися у нее 30 су, захватив с собой только бутылку молока и не позаботившись даже купить для себя хлеба. «Какая же, собственно, болезнь у этой милой крошки?» — снова спросила дама. «О, сударыня, это должно быть детская сухотка. Но у докторов свои названия. Сначала у нее просто побаливал животик. Потом он распух, и она так страшно мучилась, что на нее нельзя было смотреть без слез. Теперь опухоль спала, но и сама она вся истаяла, как воск. Ноги перестали носить ее, до того бедняжка исхудала. А теперь ее обессиливает в конец постоянный пот». Роза опять запищала, открывая веки, и перепуганная мать наклонилась над ней, побледнев от страха. «Золотая моя, сокровище мое, что с тобою? Хочешь напиться?» Но девочка, показав свои мутные голубые глаза с неопределенным взглядом, уже закрыла их и даже ничего не отвечала, снова впав в забытье. Вся беленькая, в белом платьице, кокетство матери, которая захотела сделать эту ненужную трату в надежде, что Пресвятая Дева будет милостивее к больной малютке, разодетой во все белое. Немного помолчав, госпожа Винсан продолжала. «Ну а вы, сударыня, едете в Лурд сами для себя? Сейчас видно, что вы нездоровы». Однако молодая дама точно испугалась, съежилась и опять забилась в свой уголок, пробормотав: «Нет-нет, я не больна». «Хорошо, если бы это было так. Тогда я страдала бы менее». Ее звали госпожой Мас, и на сердце у нее было неисцелимое горе. Выйдя замуж по любви за здоровенного весельчака с цветущими губами, она увидела себя покинутой через год супружества, промчавшейся как сплошной медовый месяц. Постоянно в разъездах, торгуя драгоценными вещами, ее муж, добывавший много денег, пропадал по полугоду и обманывал бедную жену от одной границы Франции до другой. Он не стеснялся даже возить с собою продажных женщин. А жена, между тем, обожала его. Она так жестоко мучилась неверностью мужа, что ударилась в набожность — и, наконец, решила отправиться в Лурд, чтобы умолять Пресвятую Деву обратить изменника на путь истины и заставить его вернуться к ней. Госпожа Винсан, не понимая хорошенько, инстинктивно почувствовала здесь глубокое нравственное страдание. И обе они продолжали смотреть одна на другую, покинутая жена, изнывающая от любви, и мать, смертельно томившаяся при виде умирающей дочери. Пьер, как и Мари, слышал их разговор. Аббат вмешался в беседу этих двух женщин, выражая удивление, почему швея не обратилась за помощью к попечительству, которое охотно приняло бы на себя заботу о маленькой больной. Попечительство Божией Матери-Спасительницы было основано августинскими монахами общины Успения после войны с целью способствовать спасению Франции и защите церкви посредством общей молитвы и дел милосердия. Те же монахи, вызвав движение крупных паломничеств, исключительно создали и беспрестанно расширяли в продолжение 20 лет ежегодное национальное паломничество в Лурд в конце августа. Таким образом, мало-помалу возникла целая организация поездок на богомолье, обставленная чрезвычайно умело и усовершенствованная практикой. Значительные пожертвования стекались со всего света, больные записывались в каждом приходе, с железнодорожными компаниями входили в соглашение, не говоря уже о необыкновенно деятельном участии монахинь общины Успения и об устройстве попечительства во имя Божьей Матери Спасительницы. Последнее представляло обширное поле для христианского самоотвержения во всех видах, И здесь мужчины и дамы, преимущественно представители большого света, под руководством распорядителя паломничеств, ухаживали дорогой за больными, заведовали их перевозкой и наблюдали за порядком. Больные были обязаны представить письменное прошение, если желали быть принятыми в число богомольцев, после чего они уже избавлялись от всяких расходов на путешествие и пребывание на месте богомолья. За ними приезжали на квартиру и доставляли их потом обратно домой, так что им оставалось только запастись на дорогу кое-чем съестным. Правда, большая часть недужных попадала сюда по рекомендации священника и членов попечительства, которые заведовали исполнением различных формальностей. Наводили справки, добывали требуемые официальные удостоверения и медицинские свидетельства. Вслед за тем больным не приходилось уже заботиться о себе, и они становились, так сказать, живым, печальным грузом, страждущим и ожидающим чуда на братских руках милосердных попечителей и попечительниц. «Ну, сударыня, — принялся объяснять по этому поводу Пьер, — вам стоило лишь обратиться к священнику своего прихода. Ваш ребенок заслуживал полного участия, и его приняли бы немедленно. Я ничего не знала, господин аббат. Так как же вы устроились? Я пошла хлопотать о билете в одно место, указанное мне соседкой, которая читает газеты». И женщина стала говорить о билетах, раздаваемых по значительно уменьшенной цене паломникам, которые могут платить. Слушая ее, Мари почувствовала глубокую жалость и некоторый стыд. Она все-таки, имевшая кое-какие средства, поехала насчет попечительства благодаря хлопотам Пьера. Тогда как эта мать со своим жалким ребенком, истратив все свои скудные сбережения, осталась без гроша. Но тут более сильный толчок вагона заставил ее вскрикнуть. «Прошу тебя, отец! Помоги мне, крошечку, приподняться! Я не могу больше лежать на спине!» И когда Дагерсен посадил дочь, она тяжело вздохнула. Путешественники едва успели миновать Этамп в полутора часах езды от Парижа, как усталость уже начала сказываться благодаря возраставшему солнечному зною, пыли и шуму. Госпожа де Жанкьер поднялась, ободряя словами молодую девушку через перегородку. Сестра Гиацинта тоже встала и весело хлопнула в ладоши, чтобы заставить себя слушаться от одного конца вагона до другого. «Ну-ну, господа, оставим думать о том, что у нас болит. Станем лучше молиться, петь, и Пресвятая Дева будет с нами». Она сама затянула почетком канон Лурдской Богоматери, причем все больные и прочие богомольцы присоединились к ней. Это была первая серия молитв, где упоминалось о пяти радостных таинствах — Благовещении, Посещении, Рождестве, Очищении и Находке отрока Иисуса родителями. Затем все запели гимн «Станем созерцать небесного архангела». Голоса покрывались грохотом колес, слышался только глухой гул этого стада, задыхавшегося в глубине запертого вагона. Дагерсен, хотя и исполнял религиозные обряды, но никогда не мог пропеть всего гимна целиком. Он то вставал, то опять садился и кончил тем, что, облокотившись на перегородку, заговорил в полголоса с больным, сидевшим к нему спиной в соседнем отделении. Сабатье был мужчина лет 50, коренастый, с большой головой добряка, совершенно плешивый. 15 лет, разбитый параличом, он страдал только приступами, но его парализованные ноги совершенно отнялись. Жена, сопровождавшая больного, передвигала их ему, когда они слишком тяжелели, точно налитые свинцом. «Да, сударь, вот до чего я дошел. А когда-то я служил преподавателем в 5-м классе лицея Карла Великого. Сначала моя болезнь казалась мне простой ломотой. Но потом у меня начались летучие боли. Знаете, вроде того, как будто вам пронзают мускулы раскаленным острым оружием. Лет 10 недуг постепенно развивался. Я советовался со всеми врачами, ездил на всевозможные воды и теперь страдаю меньше, но уже не владею ногами. И вот меня, прожившего свой век в безверии, возвратила к Богу мысль, что я слишком жалок и что Лурдская Богоматерь непременно умилосердится со временем надо мною. Заинтересованный Пьер также облокотился на перегородку и слушал. «Не правда ли, господин аббат, ведь болезнь лучше всего служит к пробуждению душ? Вот уже 7-й год, как я странствую в Лурд, не отчаиваясь в своем исцелении. На этот раз я убежден, что Пресвятая Дева исцелит меня. Да, я еще надеюсь ходить на своих ногах и живу только этой надеждой». Сабатье прервал свою речь, прося жену, чтобы она передвинула ему ноги подальше влево. Пьер смотрел на него, дивясь такому упрямству веры в человеке умственного труда, в одном из ученых, которые обыкновенно заражены духом безверия. Каким образом вера в чудо могла зародиться и крепко засесть у него в мозгу? Значит, как он сам говорил, только одни сильные страдания объясняли эту потребность иллюзии, этот расцвет вечной утешительницы. И вот вы видите, что этот год мы с женою нарочно оделись бедно, потому что я пожелал быть простым бедняком и записался в попечительстве и смирение, чтобы Матерь Божия смешала меня с несчастными, со своими чадами. Впрочем, не желая отнимать место у истинно бедного, я внес в комитет 50 франков, что, как вам небезызвестно, дает право провести на свой счет одного больного паломника. Я даже видел своего больного. Мне сейчас представили его на вокзале. Кажется, он болен легочной чахоткой, и на мои глаза очень плох, очень плох. Наступила минута молчания. Хоть бы Пресвятая Дева спасла и его. Для нее все возможно. Я от души желаю этого и буду тогда счастлив вполне. Трое мужчин продолжали разговаривать между собою особняком от прочих, толкуя сначала о медицине, потом перейдя к романской архитектуре по поводу колокольни, показавшейся на холме, при виде которой все паломники перекрестились. Среди этого несчастного, страждущего люда, этих нищих духом, отупевших в нужде, молодой священник со своими двумя спутниками позабылись, вернувшись к привычкам людей мыслящих и образованных. Прошел час, было пропето еще 2 новых гимна. Поезд миновал станции Тури и Абре, когда в Бажанси они прекратили, наконец, свою беседу, слыша, как сестра Гиацинта, захлопав в ладоши, затянула сама своим звонким свежим голосом «Парце домине! Парце попула туо!». Пение монахини было подхвачено другими, и голоса слились в одну беспрестанно возрождающуюся волну молитв. Она убаюкивала боль, окрыляла надежду, постепенно захватывала все существо, возбужденное настойчивой мыслью о божественной благодати и чудесных исцелениях, за которыми пускаются в такое далекое странствие. Но когда Пьер усаживался на место, он увидал, что Мари была ужасно бледна и лежала с закрытыми глазами. Тем не менее, по ее болезненно искаженному лицу он понял, что она не спит. «Разве вам хуже?» «О, да, я ужасно страдаю! Ни за что мне не доехать до места! Эти постоянные толчки!» Она застонала и снова открыла глаза, оставаясь в сидячем положении, близкая к обмороку, обводя взглядом прочих больных. Как раз в соседнем отделении напротив Сабатье одна женщина по имени Гривот, лежавшая до сих пор еле дыша, точно мертвая, вдруг зашевелилась и приподнялась. То была высокая девушка за 30 лет, исхудавшая и странная, которая казалась почти красавицей со своими курчавыми волосами и блестящим огненным взглядом. Она страдала чахоткой в последнем градусе. «Не правда ли, барышня?» — обратилась эта девушка к Мари своим хриплым, еле внятным голосом. «Как хорошо было бы вздремнуть немного! Но решительно нет никакой возможности. Все эти колеса как будто вертятся у вас в голове». И, несмотря на утомление, причиняемое ей разговором, она упрямо принялась болтать, распространяясь о самой себе. Гривот была матрасница. Многие годы перебивала она матрасы с одной из своих теток, переходя со двора на двор в Берси. И бедняжка приписывала свою болезнь зараженной шерсти, которую ей пришлось расчесывать в молодости. В продолжение 5 лет она побывала во всех госпиталях Парижа. Эта больная знала близко каждую медицинскую знаменитость. Сестры общины Лари Буазьер, видя ее усердие к религиозным церемониям, окончательно обратили девушку и убедили, что Богоматерь ожидает ее в Лурде для исцеления. «Конечно, я нуждаюсь в нем. Доктора толкуют, что одно легкое у меня совсем пропало, да и другое не лучше. В них, знаете, каверны. Сначала у меня была только боль между плечами. Я отхаркивала мокроту и похудела так, что просто жалость было смотреть. А теперь вот я постоянно вся в испарине. Надрываюсь от кашля, а уж откашляться не могу. До того мокрота сделалась густою. И видите ли, даже ноги меня не держат, и я ничего не ем». С ней сделался приступ удушья, она помертвела. «Впрочем, это ничего», — продолжала Гривот. «Мне еще не так худо, как вон тому монаху, который занимает другое отделение позади вас. У него та же болезнь, что и у меня, только в большей степени». Она ошибалась. За спиной Мари действительно помещался молодой миссионер, брат Изидор, лежавший на матрасе. Его совсем не было видно, потому что он не мог пошевелить и пальцем. Однако монах не страдал чахоткой, а умирал от воспаления печени, схваченного в Сенегале. Длинный, страшно худой, он наводил страх своим желтым, иссохшим и мертвенным лицом, напоминавшим пергамент. Нарыв, образовавшийся в печени, вскрылся под конец наружу, и гнойное истечение изнуряло его при беспрерывном, потрясающем ознобе, приступах рвоты и горячечного бреда. Только глаза этого мученика еще жили, и в них светилась неугасаемая любовь, пламя которой освещало его лицо, напоминавшее лик распятого Христа, хотя молодой миссионер обладал самой заурядной наружностью крестьянина. Но пламенная вера, одушевлявшая его, придавала порою этим чертам истинное величие. Он был бретонец родом, последний хилый ребенок в слишком многочисленной семье, оставивший на родине клочок земли в пользу старших братьев. Его сопровождала одна из сестер по имени Марта, 2 годами моложе Изидора. Она приехала в Париж, чтобы поступить в услужение, и, несмотря на свою умственную ограниченность чернорабочей прислуги, с таким самоотвержением заботилась о больном брате, что бросила место и проживала свои крошечные сбережения. «Я лежала на полу на платформе вокзала», — снова заговорила Гривот. «Когда его втаскивали в вагон, было 4 человека-носильщиков. Но она не могла продолжать. Жестокий припадок кашля потряс ее всю и заставил опрокинуться на скамейку. Девушка задыхалась. Резкий румянец, выступивший пятнами, у нее на щеках принял синеватый оттенок. Подоспевшая сестра Гиацинта тотчас приподняла голову чахоточной и обтерла ей губы полотенцем, на котором показалась кровь. Госпожа де Жонкьер в то же время ухаживала за другой больной, сидевшей против нее. Последнюю звали госпожою Витю. Она была женой мелкого часовщика в квартале Муфтар. И муж не мог закрыть лавочку, чтобы сопровождать ее в Лурд. Потому госпожа Витю обратилась в попечительство, желая обеспечить за собой необходимый уход. Страх смерти заставил ее вернуться к церкви, куда она не заглядывала со дня своей конфирмации. Бедняжка знала, что ей не поправится, так как страдала раком в желудке. У нее и лицо приняло уже одичалое выражение и оранжевую окраску одержимых этой болезнью. А рвота была черна, как сажа. Во всю дорогу госпожа Витю не произнесла ни слова, крепко стиснув губы и невыносимо страдая. Потом ее стало рвать, после чего она лишилась чувств. Стоило ей открыть рот, чтобы оттуда понесло страшным зловонием, настоящей заразой, от которой мутило окружающих. «Так совсем не выдержишь», — прошептала госпожа де Жонкьер, чувствуя, что ей дурно. «Нужно освежить немного воздух». Сестра Гиацинта тем временем укладывала гревот на подушки. «Разумеется, мы отворим окна на несколько минут, только не с этой стороны. Я боюсь, что моя больная снова раскашляется. Отворите с вашей стороны». Жара все усиливалась. Пассажиры задыхались в тяжелой, зловонной атмосфере и с облегчением вздохнули, когда в вагон ворвалась струя свежего воздуха. С минуту пришлось заняться кое-чем другим, произвести необходимую чистку. Монахиня опорожнивала посуду, тазы, выплескивая за окно их содержимое, тогда как дама-попечительница подтирала губкой загрязненный пол, ходивший ходуном от тряски. Надо было все прибрать. А тут подоспела новая забота. Четвертая больная, лежавшая до тех пор неподвижно, худощавая девушка с лицом, закутанным черной косынкой, объявила, что ей хочется есть. Госпожа де Жонкьер поторопилась услужить ей со своим спокойным самоотвержением. «Не беспокойтесь, сестра, я нарежу ей хлеб маленькими кусочками». Мари, чувствуя потребность рассеяться, заинтересовалась этой неподвижной фигурой, скрывавшей свои черты под черным покрывалом. Она догадывалась, что у этой женщины была на лице какая-нибудь язва. Молодой девушке сказали только про нее, что больная жила прежде по найму одной прислугой. Эта несчастная родом из Пикардии по имени Элиза Руке была принуждена теперь оставить место и приютилась из милости в Париже у сестры, которая обращалась с ней грубо. В госпитале ее не принимали за неимением другой болезни. Крайне набожная, она пламенно желала побывать в Лурде, и Мари, глядя на нее, затаенным страхом ждала, когда Элиза снимет свою косынку. «Довольно ли мелко я нарезала?» — с материнским участием спросила госпожа де Жонкьер. «Можете ли вы просунуть эти кусочки себе в рот?» Хриплый голос прогнусавил из-под черной косынки какие-то невнятные слова. «Да, да, сударыня!» Наконец косынка упала. Мариса дрогнулась от ужаса. Больная была поражена волчанкой, захватившей нос и рот и мало-помалу разросшейся на них. Медленное нагноение постоянно образовывалось под корою болячек, разъедая тело. Выдававшаяся нижняя часть лица, наподобие собачьей морды, большие круглые глаза и жесткие волосы страшно безобразили Элизу Руке. Носовые хрящи у нее почти уже разрушились. Рот скривился, вздернутый влево опухолью на верхней губе, и представлял собою гнойную и бесформенную косую щель. Гнойная сукровица сочилась из громадной, зияющей раны с мертвенно-бледными краями. «О, взгляните, Пьер!» — вся дрожа прошептала Мари. Священника так же коробило, когда он смотрел, как Элиза руке осторожно просовывала маленькие кусочки хлеба в кровоточивое отверстие, служившее ей ртом. Все пассажиры в вагоне побледнели при таком отвратительном зрелище. И одна и та же мысль шевельнулась у каждого в душе воспламененной надеждой. «О, Пресвятая Всемогущая Дева, какое великое чудо совершишь ты, исцелив такой недуг! Дети мои, перестанем думать о себе, если хотим быть здоровыми!» — повторила опять сестра Гиацинта со своей ободряющей улыбкой. И она заставила прочитать новую молитву по четкам, где упоминалось пять скорбных таинств. «Иисус в саду масличном», «Иисус бичуемый», «Иисус увенчанный терниями», «Иисус несущий крест», «Иисус умирающий на кресте». Затем последовал гимн «Упование мое возлагаю на помощь твою, Пресвятая Дева». Поезд миновал Булуа. Он катился уже в продолжении 3 часов слишком. Мария, отведя глаза от Элизы руке, остановила их теперь на человеке, занимавшем уголок в другом отделении вправо от нее, там, где лежал брат Изидор. Она уже давно посматривала на этого очень бедно одетого мужчину в стареньком черном сюртуке, еще молодого, с редкой и уже сидеющей бородою. По-видимому, он сильно страдал, такой маленький, тщедушный, с лицом едва обтянутым кожей и покрытым испариной. Однако больной сидел смирно, забившись в самый угол, и не заговаривал ни с кем. Неподвижный взгляд его широко раскрытых глаз был устремлен в пространство. И вдруг Мари заметила, что он опустил веки и лишился чувств. Тогда она позвала сестру Гиацинту. «Взгляните, сестра, кажется, этому господину дурно. Где мое милое дитя? Там! Вон тот, который закинул голову!» Все взволновались. Более здоровые паломники встали, чтобы видеть происходившее. Госпожа де Жанкьер вздумала крикнуть Марте, сестре брата Изидора, чтобы та похлопала по ладоням человека, впавшего в обморок. «Растормошите его, спросите, что у него болит!» Марта подошла, тряхнула больного и стала задавать ему вопросы, но тот не отвечал и храпел по-прежнему с закрытыми глазами. Раздался чей-то испуганный голос. «Да он умирает!» Страх увеличивался. Говорившие перебивали друг друга, советы давали с одного конца вагона до другого. Никто не знал этого пассажира. Он, очевидно, не был принят попечительством, потому что не имел на шее белого билета цвета поезда. Кто-то рассказал, что он видел, как этот больной всего за 3 минуты до отхода еле дотащился до вокзала и бросился в угол вагона, где едва мог отдышаться, чуть живой от изнемождения. Затем он всю дорогу молчал. Его билет нашли за лентой старой высокой шляпы, висевшей рядом с ним. «Ах, вот он вздохнул!» — воскликнула сестра Гиацинта. «Спросите, как его зовут?» Однако пассажир, спрошенный опять Мартою, только чуть внятно простонал. «Ах, как я страдаю!» И с тех пор от него не слышали ничего иного. На все, о чем его спрашивали, кто он, откуда, чем болен и нельзя ли чем-нибудь ему помочь, он отвечал только неизменной жалобой. «Ах, я страдаю! Я страдаю!» Сестра Гиацинта рвалась от нетерпения. Если бы она, по крайней мере, была в одном с ним отделении. Но монахиня собиралась пересесть на ближайшей станции, где будет остановка. К несчастью, этого приходилось ожидать очень долго. Положение становилось ужасным, тем более, что больной опять закинул голову. «Он кончается! Он кончается!» — повторил голос. «Боже мой! Что делать?» Сестра знала, что монах общины Успения, отец Массиас, был на поезде со священным елеем, для соборования и напутствия умирающих, потому что каждый год бывали смертные случаи в дороге. Однако молодая монахиня не смела подать сигнал тревоги. Был также и санитарный фургон в распоряжении сестры Сен-Франсуа, где ехал доктор с маленькой аптечкой. Если больной дотянет до получасовой остановки в Пуатье, ему окажут самую тщательную медицинскую помощь. Ужаснее всего было то, что он мог умереть внезапно. Тем не менее, пассажиры успокоились немного. Больной, не выходя из обморочного состояния, стал дышать ровнее и как будто спал. «Умереть, не доехав туда?» — содроганием прошептала Мари. «Умереть в виду обетованной земли!» Но когда отец принялся успокаивать ее, она продолжала. «Я страдаю! Я так же страшно страдаю!» «Мужайтесь», — сказал Пьер, — «святая дева бодрствует над вами». Мари не могла больше сидеть. Пришлось опять положить бедняжку в ее тесный гроб. Отец и священник должны были делать это с бесконечными предосторожностями, так как малейший толчок вырывал у нее стоны. И она лежала после того, еле дыша, точно мертвая, со своим страдальческим лицом в ореоле пышных, царственно прекрасных белокурых волос. Почти в продолжении целых 4 часов поезд катился вперед. Вагон невыносимо трясло, раскачивая вправо и влево от того, что он был прицеплен в хвосте. Железные прицепы скрипели, колеса оглушительно грохотали. В окна, которые пришлось оставить полуоткрытыми, проникала едкая, жгучая пыль, но в особенности жара становилась невыносимой. То был палящий зной перед грозою. Небо приняло желтовато-бурый оттенок и мало-помалу заволакивалось тучами. Накалившиеся отделения вагона могли поспорить своей температурой с доменной печью. Эти клетки на колесах, где люди пили, ели, где больные удовлетворяли всем своим нуждам в зараженном воздухе, в ошеломляющем гамме стонов, молитв и гимнов. Ни одна Мари чувствовала себя хуже. Другие также страдали сильно во время путешествия. На коленях матери, потерявшей всякую надежду и смотревшей на нее своими большими глазами, в которых стояли слезы, маленькая Роза лежала неподвижно, до того бледная, что госпожа Мас дважды наклонялась над нею, щупая руки малютки и боясь, что они похолодели. Каждую минуту госпожа Сабатье должна была передвигать ноги мужа. По его словам, они так отяжелели, что невыносимо оттягивали ему бедра. Брат Изидор принялся кричать, не выходя из забытья, и сестра могла облегчить больного, только приподняв его и держа в своих объятиях. Гривот как будто спала, подергиваясь икотой, и тонкая струйка крови текла у нее изо рта. У госпожи Витю снова хлынула волна черных зловонных извержений. Элиза Руке не думала больше скрывать ужасной язвы на своем лице, а человек там в углу продолжал хрипеть, тяжело дыша, точно ежеминутно был готов скончаться. Напрасно госпожа де Жанкьер и сестра Гиацинта выбивались из сил, им удавалось только разве на время заглушить такую бездну страдания. Каким-то кошмаром казался порою этот вагон, переполненный человеческими бедствиями и скорбью, уносимый на всех парах, потрясаемый боковою качкой, от которой мотался во все стороны багаж пассажиров, старый хлам, подвешенный на крюках, поломанные корзинки, перевязанные бечевками, тогда как в среднем отделении 10 богомолок, молодых и старых, одинаково жалких и невзрачных с виду, безостановочно пели визгливыми, плачевными голосами, немилосердно фальшивя. Тут Пьер мысленно перенесся в другие вагоны белого поезда, обыкновенно перевозившего трудных больных, все они катились среди такой же муки со своим грузом 300 недужных и 500 паломников. Потом он вспомнил о других поездах, вышедших в тот же день из Парижа, о сером и голубом, пустившихся в дорогу раньше белого, о зеленом, желтом, розовом и оранжевом, следовавших за ним. С одного конца линии до другого поезда отходили каждый час, и он подумал о том, что еще новые поезда отбыли сегодня из Орлеана, Монса, Пуатье, Бордо, Марселя и Каркассона. Землю Франции одновременно бороздились во всех направлениях длинные вереницы вагонов, стремившихся к одному месту, к Святой Пещере, и увозившие 30 тысяч больных и богомольцев к стопам Святой Девы. И священнику пришло в голову, что сегодняшний человеческий прилив устремлялся туда и в прочие дни года, что не проходило недели без стечения в Лурд богомольцев, что, наконец, не одна Франция, но вся Европа, весь свет поднимались на поклонение святыне, а в иные годы особого подъема религиозного духа наплыв богомольцев и больных достигал цифры 300 тысяч и даже полумиллиона. Пьеру чудилось, будто бы он слышит грохот этих поездов на полном ходу, вышедших отовсюду и направляющихся вместе к тому же углублению в скале, где теплятся восковые свечи. Все они грохотали под крики боли и отрывки песнопений, разносимых по ветру. То были катящиеся госпитали неизлечимых недугов, отчаянный порыв человеческого страдания к надежде исцеления, ожесточенная потребность облегчения, которая не отступает ни перед обостряющимися приступами болезни, ни перед опасностью ускорить смерть в этой ужасающей сумятице. Поезда катились беспрерывно, бесконечно, влача бедствия этого мира к божественной иллюзии, здоровью страждущих и утешительнице скорбящих. И глубокая жалость переполнила сердце Пьера. Горько умирать. И пламенное милосердие загорелось в душе молодого священника. Этот неугасимый огонь братской любви ко всему живому и существующему. В половине 11-го, при выезде со станции Сен-Пьер-де-Кор, сестра Гиацинта подала сигнал к третьей молитве по четкам, где прославлялось 5 светлых таинств — Воскресение Христово, Вознесение, Сошествие Святого Духа, Успение Пресвятой Богородицы и Собор Богоматери. Затем пропели гимн Бернадетты, бесконечный душевный вопль из 72 стихов, где ангельское приветствие постоянно повторяется в виде припева, медленно убаюкивая слух, неотступное в своем однообразии, которое захватывает, наконец, все существо человека, заставляя его забыться в блаженном экстазе, в сладостном предвкушении чуда.